Красноглазый Люпин Вонс злобно зыркнул из-за груды бумаг на столе. В этом городе никто не разбирается в коронациях. Придется импровизировать на ходу. Надо много чем махать. Это он точно знал. «Что?» — рявкнул он. «Там это к вам капитан Ваймс», — сказал лакей. «Ваймс? Из ночной стражи?» «Да, господин, говорит по делу чрезвычайной важности». Вонс перевел взгляд на список других дел чрезвычайной важности. Короновать короля, например. Этой чести добивались первосвященники 53 религий. Выйдет буча. А есть ведь еще королевские драгоценности. Или, говоря точнее, королевских драгоценностей нет. При неких предыдущих поколениях королевские драгоценности испарились. Ювелир с улицы искусных умельцев в назначенный ему краткий срок сделает все возможное из стекла и позолоты. Ваймс пускай подождет. — Скажи ему, пусть зайдет не сегодня, — велел Вонс. — Очень любезно, что вы нас приняли, — сказал Ваймс, возникнув в дверях. Вонс прожег его взглядом. — Раз уж ты не здесь, — сказал он. Ваймс бросил шлем на стол. Вонс счел жест оскорбительным и сел. — Присаживайся, — сказал Вонс. — Вы уже завтракали? — спросил Ваймс. — Слушай, ну, честное слово, — начал Вонс. — Не переживайте, — весело сказал Ваймс. — Констебль Маркову поживится чем-нибудь на кухне. Вот этот парнишка его проводит. Когда Маркову и лакей ушли, Вонс наклонился к капитану через бумажные сугробы. — Надеюсь, — сказал Вонс, — у тебя имеется очень веская причина. — Дракон вернулся, — сказал Ваймс. Некоторое время Вонс на него таращился. Ваймс таращился в ответ. Вонс снова пришел в чувство оттуда, куда удалился. — Ты пил, да? — спросил он. — Нет, дракон вернулся. — Послушай, — начал Вонс. — Я видел, — отрубил Ваймс. — Дракон? Ты уверен? Теперь над столом наклонился Ваймс. — Нет! Я пропади, но все пропадом, видимо, ошибся, — заорал он. — Это, наверное, другое что-то, с вот такенными когтищами, кожистыми крыльями огромными и дышит огнем. Небось, таких тварей пруд пруди. — Но мы все видели, как его убили, — сказал Вонс. — Я не знаю, что видели мы, — сказал Ваймс. — Я знаю, что видел я. И он снова сел, трясясь всем телом. Он вдруг устал до смерти. — Короче, — сказал он уже ровнее, — дракон спалил дом на замоченной. Та же петрушка, что с другими домами. — Кто-нибудь из них спасся? Ваймс обхватил голову руками. Попытался припомнить, как давно он спал. Нормально спал, с простынями или ел, раз уж на то пошло. Прошлой ночью, позапрошлой. Он, более того, спал хоть раз в жизни-то. Что-то не похоже. Руки Морфея, готовясь к объятиям, засучили рукава и уже со всей дури лупцевали Ваймса по затылку. Но кое-что в мозгу еще сопротивлялось. Кто-нибудь из них? Кто-нибудь из кого? Переспросил он. Ну, жильцов, сказал Вонс. Я так понимаю, там же люди были, в смысле, ночью. А? А, да. Это был не нормальный дом. По-моему, какое-то тайное общество. Еле выдавил Ваймс. В голове что-то щелкало, но усталость не давала прислушаться. — Что, магическое? — Не знаю, — сказал Ваймс. — Может быть, где все в мантиях? — Он мне сейчас скажет, что я переутомился, — подумал Ваймс, — и будет прав. — Слушай, — мягко сказал Вонс, — когда люди балуются с волшебством, но не умеют его контролировать, ну, и они иногда взрываются, и... Взрываются? А тебе выдались нелегкие дни, — умиротворяюще прибавил Вонс. Если б меня нокаутировали и чуть не сожгли заживо драконом, мне бы они тоже повсюду мерещились. Ваймс уставился на него, открыв рот. Он не знал, что сказать. Растянутая и узловатая эластичная резинка, что гнала его вперед, совсем обвисла. «Ты часом не переутомился, нет?» — спросил Вонс. «Ага», — подумал Ваймс. Превосходно. И рухнул носом вперед. Библиотекарь осторожно свесился с вершины стеллажа и протянул длиннющие руки во тьму. Вот она. Пальцы с толстыми ногтями нащупали корешок, бережно вытащили книгу с полки и доставили наверх. Библиотекарь приподнял фонарь. Сомнений нет. О призыве к драконам. Единственный экземпляр, первое издание, свински заляпанное и крайне раздраконенное. Он поставил фонарь и принялся читать с первой страницы.